Глава первая. Мои ноги отказывались двигаться, но я знала, что не могу здесь больше оставаться. Я больше не могла видеть этого человека, не могла слышать его холодный голос. Каждый шаг по коридору отдавался гулом в моих ушах. Мои руки дрожали, а по щекам текли слезы, которые я не могла остановить. Я вернулась в свою комнату и закрыла за собой дверь. Мир перестал существовать. Все, что было, — это боль. Глухая, разрывающая на части боль, которая заполнила все внутри меня. Слезы лились непрерывно. Я сидела на кровати, прижавшись к подушке, как ребенок, и пыталась осознать, что все это правда. Казбек никогда меня не любил. Всегда был рядом только ради дочери. Для него я просто удобная. Каждое его слово звенело в голове, как болезненное эхо. Простая, обычная, удобная. Как он мог так легко отмахнуться от нашего брака, от меня? Я вложила в эти отношения всю себя. Я любила его, а он никогда не видел во мне ничего важного. «Как я могла быть такой слепой?» — прошептала я, закрывая лицо руками. Мне казалось, что я больше не существую. Все, что было мной, разрушилось в один миг. Я не знала, как долго сидела в своей комнате, обняв подушку. Слезы давно высохли, но боль не утихла. Внутри меня все было пустым. Казалось, что все силы покинули меня, и мне оставалось только лежать, уставившись в одну точку. Но так продолжаться не могло. Я должна была что-то сделать. Я не могла больше молчать и жить с этим. Я должна была узнать правду, услышать его слова лично. Собрав остатки сил, я поднялась с кровати. Каждое движение казалось невероятно тяжелым, но я заставила себя идти. Я должна была поговорить с ним. Я должна была услышать его объяснение. Может, он просто сказал это для друга? Может, это был всего лишь какой-то бред, вырвавшийся на эмоциях? Я хотела верить, что все это — недоразумение. Я вышла в коридор и замерла перед дверью кабинета. Внутри меня все дрожало. Казбек был там. Я слышала его шаги. Вздохнув глубже, я постучала. Ответа не последовало, но я толкнула дверь и вошла. Казбек стоял у окна спиной ко мне, как будто не заметил моего появления. Я сделала шаг вперед, собирая все свои силы, чтобы начать разговор. «Нам нужно поговорить», — произнесла я. Мой голос дрожал, но я старалась говорить уверенно. Он повернул голову и посмотрел на меня через плечо, явно недовольный, что я нарушила его спокойствие. Я почувствовала, как страх сковал меня еще сильнее. Но теперь отступать было поздно. «О чем?» Его голос был равнодушным, почти безразличным. Он отвернулся обратно к окну, словно не считал этот разговор важным. «О нас!» Я сделала еще один шаг вперед. «О том, что ты сказал Тимуру. Ты действительно так думаешь, что я просто удобная? Что наш брак — это долг?» Казбек выдохнул, словно уже устал от разговора, который еще даже не начался. Он медленно повернулся ко мне и прислонился к подоконнику, скрестив руки на груди. «Алина, я не вижу смысла в этом разговоре», — сказал он спокойно. «Я не обязан тебе что-то объяснять». Эти слова резанули меня сильнее, чем я могла ожидать. «Не обязан? Неужели я действительно ничего для него не значу?» Я сжала руки в кулаки, чтобы не разрыдаться прямо перед ним. «Как это не обязан?» Голос начал дрожать. «Я твоя жена. Ты не можешь просто так говорить обо мне за моей спиной, словно я какая-то вещь. Я хочу знать правду». Он смотрел на меня холодным, отстраненным взглядом, словно эти слова его совсем не касались. Никаких эмоций. Никакого сожаления. Просто пустота. «Ты знала, на что шла, когда выходила за меня?» Его голос был ровным, спокойным, будто он говорил о чем-то обыденном. «Этот брак — это долг перед семьей. Я никогда не обещал тебе любви». Я сделала шаг назад, словно он ударил меня. Никогда не обещал любви?» Я не могла поверить своим ушам. Он действительно был настолько равнодушен. «Ты действительно так думаешь?» Я едва слышала свой голос. «Мы живем вместе уже 3 года, у нас есть ребенок. И ты по-прежнему считаешь, что это просто долг?» «А что еще это должно быть?» Он посмотрел на меня с легкой усмешкой. «Ты слишком идеализируешь наш брак. Это просто жизнь, Алина. Мы заключили договор, чтобы выполнить свои обязанности. Не нужно было строить иллюзий». «Иллюзий?» Я не могла сдержать слезы, которые снова подступили к горлу. Я шагнула к нему, пытаясь найти хоть какой-то признак чувств, хоть что-то, что могло бы доказать, что он не такой холодный, каким казался. «Я не строила иллюзий», — сказала я, едва сдерживая рыдание. «Я верила, что со временем ты полюбишь меня. Я думала, что мы сможем стать настоящей семьей». Казбек выпрямился и посмотрел на меня, как на ребенка, который не понимает, как устроен мир. «Ты действительно верила в это?» Он усмехнулся, его глаза оставались холодными. «Алина, любовь — это не то, о чем стоит думать. Ты мать моего ребенка, и этого достаточно. Я сделал, что должен был». Я больше не могла слушать. Каждое его слово ранило меня все сильнее. Он даже не пытался смягчить удар, не пытался понять мою боль. Для него это был просто факт, обыденная реальность. Я закрыла лицо руками, с трудом сдерживая слезы. Все рушилось. Все, во что я верила. Все, за что боролась. Он не видел во мне ничего, кроме матери его дочери. Никаких чувств. Никаких эмоций. «Я больше так не могу», — прошептала я, чувствуя, как мир вокруг меня рушится. «Я не могу жить с человеком, который видит во мне только долг». «Это твой выбор», — ответил он равнодушно. «Но мы связаны ребенком. Ты не можешь просто так уйти, не подумав о последствиях». Я смотрела на него раздавленная и униженная. Он даже сейчас пытался меня контролировать, манипулировать моими чувствами ради дочери. Он знал, что я не могу просто так уйти. Но как я могла жить дальше, зная, что для него я всего лишь обязанность? Слезы навернулись на глаза, и я отвернулась, чтобы Казбек не увидел, как они текут по моим щекам. Но скрыть их было невозможно. Я вся дрожала от обиды и боли. «Ты думаешь, что я не понимаю?» Мой голос начал дрожать, но я продолжала говорить. «Думаешь, я не понимаю, что ты никогда не любил меня? Что для тебя это все лишь обязанность? Думаешь, я не вижу, как ты каждый раз смотришь на меня с холодом?» Казбек не ответил, но я почувствовала, что его взгляд все так же равнодушен. Для него я была просто удобной, и мои слова не имели значения. Эта мысль еще больше углубила мою боль. «Но я не обязана это терпеть!» Неожиданно для себя я повысила голос, развернувшись к нему. «Я не вещь, Казбек. Я человек, который заслуживает больше, чем холодную пустоту». Я смотрела на него сквозь слезы, ожидая хоть какого-то ответа. Но он только молча смотрел на меня, не двигаясь с места. Казалось, что я говорю в пустоту. «Ты всегда была свободна делать выбор», сказал он наконец, сжав губы в тонкую линию. «Но я сделал то, что должен был. Я дал тебе дом, ребенка, стабильность. Ты хотела большего? Это не моя проблема». Эти слова ударили меня с новой силой. Как он мог говорить это так спокойно? Как будто все, что между нами было, не имело никакого значения. Я стояла перед ним полностью разбитая, осознавая, что все мои надежды на будущее с этим человеком разрушены. «Я любила тебя, Казбек». Мои слова были почти шепотом, но я знала, что он слышит. «Я действительно верила, что ты тоже когда-нибудь полюбишь меня. Я ждала этого каждый день. Надеялась, что мы станем настоящей семьей. Но для тебя это всего лишь долг». Он ничего не сказал. Его молчание было еще больнее, чем его холодные слова. Я стояла перед ним вся в слезах и вдруг поняла: больше нет смысла пытаться что-то изменить. Он не изменится. Для него это никогда не было чем-то важным. «Я больше не могу», — повторила я, осознавая, что мои слова стали последним шагом. «Я не могу жить с человеком, который видит во мне только долг. Мне больше нечего здесь искать». Казбек посмотрел на меня наконец-то с выражением, которое я не могла понять. Возможно, ему стало некомфортно, но не более того. «Ты знаешь, что у нас есть дочь?» — сказал он холодно. «Ты не можешь просто взять и уйти». Эти слова словно ударили меня в грудь. Он говорил это с таким спокойствием, как будто считал, что его контроль надо мной был непреложным. Я понимала, что он использует это, чтобы удержать меня, чтобы снова заставить задуматься о своей ответственности перед дочерью. «Думаешь, я не знаю?» Горько усмехнулась я. «Конечно, я знаю. Но знаешь что, Казбек? Это не делает меня твоей пленницей. Да, у нас есть ребенок, и я сделаю все для нее. Но я не могу больше жить с человеком, который видит во мне лишь часть своего долга. Я больше не могу быть удобной». Я направилась к двери, не глядя на него. Сердце колотилось от страха и боли. Я не знала, что будет дальше, но знала одно. Я больше не могла оставаться в этой пустоте. «Ты не сможешь уйти», — услышала я его голос за спиной. «И ты прекрасно это понимаешь». Я остановилась на мгновение, крепко сжав руку на дверной ручке. Его слова снова отозвались болью, но уже не такой сильной, как раньше. Я повернулась к нему, пытаясь найти в себе силы ответить. «Возможно, ты прав», — сказала я, глядя ему в глаза. «Но я найду способ. Я не буду жить так, как ты этого хочешь». Я вышла из комнаты, не дожидаясь его ответа. В коридоре все казалось слишком тихим, но внутри меня была буря. Я не знала, что делать дальше, но точно знала, больше так жить я не могла. Я шагнула в коридор и медленно закрыла за собой дверь. Мои пальцы дрожали, а сердце билось так сильно, что я едва могла дышать. Я отошла от двери и остановилась, не зная, что делать дальше. Казалось, что весь мир вокруг меня рухнул, и вместе с ним рушилась я. «Ты не сможешь уйти». Его слова продолжали звучать в моей голове, как эхо. Он думал, что держит меня под контролем. Думал, что я никуда не денусь, что наши обязательства перед семьей будут удерживать меня рядом с ним. Но я больше не могла. Я больше не могла быть просто удобной. Я не могла продолжать жить с этим чувством пустоты и безразличия. Я не знала, сколько времени прошло, пока я стояла в коридоре, пытаясь собраться с мыслями. Минуты, часы. Мне казалось, что я просто застыла на месте, не в силах двигаться вперед. Но, наконец, я заставила себя сделать шаг. Нужно было что-то делать. Я не могла просто стоять здесь и ждать, пока боль пройдет сама собой. Я направилась к спальне, чувствуя, как мои ноги становятся все тяжелее с каждым шагом. Внутри меня бушевал ураган эмоций. Обида, гнев, боль — все это смешивалось в один огромный клубок, который разрывал меня изнутри. Когда я дошла до спальни, я остановилась перед зеркалом. Мой взгляд скользнул по отражению, и я едва узнала себя. Лицо было бледным, глаза покраснели от слез, а волосы спутались. Я стояла перед зеркалом и смотрела на женщину, которую больше не узнавала. Как я дошла до такого? Как я позволила себе стать тенью человека, которого когда-то знала? Все, что я видела, — это сломанная, разбитая версия самой себя. Я сжала руки в кулаки и заставила себя выпрямиться. Нет. Я больше не могла быть такой. Я не могла больше позволять ему держать меня в этой ловушке. Я не была вещью. Я не была просто матерью его ребенка. Я была чем-то большим. И мне нужно было бороться за это. Я обернулась к кровати и увидела маленькую фигурку, свернувшуюся клубочком под одеялом. Наша дочь спала. Ее маленькая ручка крепко сжимала любимую игрушку. Мое сердце болезненно сжалось. Ради нее я должна найти силы. Ради нее я должна справиться с этой болью и найти выход. Я села на край кровати, осторожно, чтобы не разбудить ее, Я тихо смотрела на ее лицо, такое безмятежное и спокойное, и ощущала, как внутри меня начинает пробуждаться новая сила. Она была смыслом всей моей жизни, и ради нее я не могла позволить себе сломаться. Я должна была быть сильной. Но что дальше? Как быть? Я не могла просто уйти. Не могла оставить ее с человеком, который даже не видел во мне женщину, не говоря уже о любви. Но и жить так больше было невозможно. Я не могла продолжать жить в тени, быть той, кого Казбек не видит. Мне нужно было что-то менять. Я встала и направилась к окну. Снаружи был темный двор, а за ним город, освещенный уличными фонарями. В этот момент я осознала, насколько я чувствую себя одинокой. Казбек был рядом физически, но эмоционально он давно исчез из моей жизни. Мы жили под одной крышей, но он был для меня чужим человеком. И это чувство одиночества давило на меня так сильно, что я едва сдерживала дыхание. Я закрыла глаза, прислонившись лбом к холодному стеклу. Я должна была найти выход. Я не могла больше жить в этом пустом браке. Но я не знала, с чего начать. «Ты не сможешь уйти». Его слова снова отозвались в моей голове. Но я знала, что смогу. Пусть это и будет сложно. Пусть это будет больно. Но я найду выход. Я должна была найти его ради себя. Ради нашей дочери. В этот момент я почувствовала внутри себя что-то новое. Сначала это была маленькая искра, но постепенно она разгоралась. Решимость. Я должна была бороться за себя. Я должна была найти способ выйти из этого замкнутого круга. Даже если это будет означать, что мне придется уйти от него. Я вернулась к кровати и осторожно поправила одеяло на дочери. Она продолжала спать. Ее дыхание было таким тихим и спокойным. Я нежно коснулась ее маленькой ладони и почувствовала, как внутри меня разливается тепло. Ради нее я должна была сделать все правильно. Ради нее я должна была найти силы, даже если это означало, что мне придется сделать трудный выбор. Я вздохнула и поднялась с кровати. Теперь, когда я приняла решение, мне нужно было подумать о том, как двигаться дальше. Казбек был прав в одном. Я не могла просто взять и уйти. Это было бы слишком просто, слишком легко для него. Нет, я не могла позволить ему думать, что все будет по его правилам. Я должна была взять контроль в свои руки. Я снова подошла к окну и посмотрела на свет далеких фонарей. Я больше не могла оставаться той женщиной, которую он видел во мне. Я больше не могла быть его удобной женой. Я должна была стать чем-то большим. И теперь это зависело только от меня.